13. Ментальное здоровье и чакровая карта здоровья. Человек с энергией 5-го аркана достигает гармонии через строгий порядок и осознанную дисциплину. Ваша жизнь должна быть выстроена как четкая система, где каждое действие имеет свое место и время. Начните преобразование самого фундаментального. Установите железный режим питания. Принимайте пищу в строго определенные часы. Тщательно подбирайте рацион, избегая хаотичных перекусов и вредных продуктов. Это первый шаг к упорядочиванию своей реальности. Постепенно распространите этот принцип на все сферы жизни. Установите фиксированное время для духовных практик, работы, обучения и отдыха. Ваш день должен напоминать храмовую службу, где каждому действию отведен свой час, а спонтанность допускается лишь в рамках установленных правил. Особое внимание уделите утренним и вечерним ритуалам. Пробуждение и отход ко сну в одно и то же время. Обязательные практики самоанализа или молитвы. Помните, хаос в распорядке дня для вас равносилен духовному падению. Только через жесткую самодисциплину вы сможете стать тем чистым сосудом, через который в мир изливается высшая мудрость. Нарушая установленный порядок, вы теряете связь со своим предназначением. Начните с малого, с контроля над базовыми физиологическими ритмами. И постепенно эта упорядоченность распространится на все уровни вашего бытия. Что улучшит состояние чакры? Первое. Говорить правду мягко, но честно. Иерофант — это проводник истины, но не жесткой, а осознанной. Когда ты замалчиваешь, врешь себе или другим, чакра блокируется. Открытая, но сострадательная речь — это лекарство. Второе. Регулярно делиться знаниями. Передача смысла — это прямой способ активировать энергию 5-го аркана. Подкаст, блог, консультации, простая беседа по душам — все, где ты говоришь из сердца и мудрости. Иерофант не молчит, он ведет. Третье — доверие к собственному голосу. Уверенность в том, что ты имеешь право говорить, быть услышанным, нести свою правду. Чем больше ты ценишь свой голос, тем чище звучит чакра. Четвертое — пение, мантры, вибрационные практики. Особенно работают ом, хам — звук Вишудхи, ям — звук Анахаты. Помогает не просто прочищать каналы, а настраивать вибрацию на истину. Звук — мощный инструмент иерофанта, он открывает каналы света. Пятое — практика служения без жертвенности. Ты служишь не потому, что должен, а потому, что хочешь и можешь делиться сердцем. Когда служение идет из любви, анахата открывается и дает силу в голосе. Шестое — отказ от морализаторства и духовной гордыни. Если ты вещаешь с позиции «я знаю, а вы нет», то чакра загрязняется. Важна позиция «я делюсь, а не я доказываю». Истинный иерофант говорит, потому что звучит любовь, а не эго. Седьмое — письменные практики, саморефлексия, выражение истины, ведение дневника, писем, даже не отправленных, ченнелинга, вопросов себе — все это помогает разгрузить чакры от подавленного. Невысказанное болеет. Выпиши это в свет. Работа с дыханием. Особенно полезное дыхание через горло, уджая, пранаямы, дыхание истины. Для активации горловой чакры и связи с сердцем. Дыхание соединяет знание и душу. Девятое. Контакт с истиной. Через книги, медитации, природу. Когда ты питаешься высокими смыслами, твоя энергия очищается. Не инфошум, а то, что питает дух. Ты говоришь тем, чем живешь. Качество входа равно качеству выхода. Десятое. Прощение, отпускание, осуждение. Анахата не откроется, пока внутри есть обиды, обвинения и самоотвержение. Иерофант — это не судья, это мудрец, способный отпустить. С любовью звучит истина, с осуждением — только шум. Что ухудшит состояние чакры? Первое — замалчивание правды, когда ты знаешь, что надо сказать, но молчишь. Особенно если молчишь из страха, вины, стыда или желания быть удобным. Результат — блокировка вишудхи, ком в горле, потеря связи с собой. Второе — морализаторство и духовная гордыня. Говорить свысока, учить жизни тех, кто не просил, навязывать свою истину. Результат — искажение потока, потеря чистоты намерения. Энергия уходит в эго. Третье — Ложь, особенно себе. Самообман, отрицание чувств, рационализация страха под видом разумности. Результат — блок анахаты и искажение вишудхи. Звук есть, но он глухой, мертвый. Четвертое — подавление творчества и самовыражения. Когда ты не позволяешь себе говорить, писать, петь, делиться, потому что ни время, ни формат, кто я такой. Результат — вишудха сжимается, энергия не выходит наружу, и это перерастает в тревожность, внутренний гнев. Пятое — жесткие установки, как правильно говорить. Постоянная самокритика — так нельзя, это непрофессионально. Вдруг подумают — результат. Речь становится искусственной, энергия не течет, появляется зажим в горле или голосе. Шестое — страх быть осмеянным или непонятным. Страх говорить свое, потому что тебя не примут, не поймут, осудят. Результат — отключение от вишудхи, уход в молчание, разрыв с миссией иерофанта. Седьмое — нарушение обещаний, клятв и договоров, особенно в сфере, где слово — это священное. Иерофант живет по закону чести. Слово равно действие. Результат — нарушение энергетического контракта, внутренний дисбаланс. Восьмое. Сарказм, токсичная речь, агрессия через слово, манипуляции, давление, обесценивание — все это разрушает поле иерофанта. Результат — искажение вибрации, падение энергетики, грязное звучание. Девятое. Осуждение и обвинение, внутренние и внешние. Постоянная критика себя или других перекрывает анахату, а за ней вишудху. Результат — закрытие эмпатии, невозможность говорить из сердца. Десятое. Фальшивая духовность, использование правильных слов без реального проживания, проповеди на автомате, цитаты без смысла, позиция духовного, но без сердца. Результат — фантом энергии иерофанта, есть форма, но нет содержания.